Глава 10. Стимул номер 6. Ограниченность ресурсов и нетерпение. Дефицит и нетерпение — стимул номер 6 в системе октализа. Он мотивирует нас, когда мы либо не можем получить что-то немедленно, либо сталкиваемся с большими трудностями. Для нас естественно желать того, чего мы не можем достичь. Если на столе стоит ваза с виноградом, вы можете не беспокоиться о нем. Но если бы ваза стояла на полке, которая недоступна, вы, вероятно, думали бы об этом винограде. Он сладкий? Могу ли я его взять? Когда я смогу его получить? Отмечу, что стимул номер 6 — последний, о котором я узнал. Он меня интригует, особенно потому, что этот стимул может казаться совершенно неинтуитивным, иррациональным и эмоционально сложным в использовании. В данной главе мы рассмотрим этот левополушарный стимул, поймем его возможности и узнаем об игровых техниках, которые используют его для изменения поведения. Радость бессмысленности. «Южный парк» — популярная американская анимированная комедия, созданная Треем Паркером и Мэттом Стоуном, может многое рассказать нам о поведении людей. В одном из эпизодов «Картманленде» противоречивый главный герой Эрик Картман наследует 1 миллион долларов после смерти бабушки. Он решает использовать большую часть средств на покупку убыточного парка аттракционов, чтобы развлекаться там, не стоя в очередях. Вместо того, чтобы пытаться улучшить бизнес, Картман делает 38-секундную телевизионную рекламу, где показывает, насколько удивительно весело в Картманленде, и подчеркивает, что никто, кроме него, не сможет насладиться этим парком. «В Картманленде так весело, но вы не сможете прийти сюда!» Это запоминающийся лозунг. Когда Картман понимает, что ему нужны деньги на охранника, который не будет пускать в парк его друзей, главный герой начинает пускать 2 посетителей в день. Вскоре он осознает, что ему нужно платить и за остальные вещи, такие как обслуживание, коммунальные и другие услуги, связанные с работой парка. Поэтому он начинает открывать парк для 3, 4 десятков, а затем и сотен людей каждый день. Люди знали, что Картманленд недоступен. И когда они услышали, что в парк пускают посетителей, они бросились туда. Все хотели поехать в Картманленд. Поведение Картмана привело к тому, что парк превратился из банкрота в один из самых популярных в регионе. Эксперты в этом эпизоде даже называли компанию «Вы не можете прийти» блестящей маркетинговой уловкой гениального миллионера Эрика Картмана. К сожалению, большое количество людей в парке делало Картмана несчастным. В конце концов, он продал его первоначальному владельцу. Впоследствии Картман потерял свои деньги из-за плохого управления, что характерно для него. Вы видите классический пример того, как людей мотивирует дефицит и эксклюзивность. Конечно, он преувеличен, но прослушав эту главу, вы поймете, что наш мозг естественным образом стремится к исключительным вещам. В фильме «Мне бы в небо» главный герой Райан Бингам, которого сыграл Джордж Клуни, является сотрудником компании по увольнениям. Он летает повсюду, чтобы помочь компаниям сообщать работникам неприятные новости. В разговоре с молодой и амбициозной нарушительницей статус-кво Натали Киннер, которую играет Анна Кендрик, Бингам дает нам урок о ценности дефицита, статуса, награды и эксклюзивности, когда объясняет свою одержимость накоплением миль авиакомпании. «По возможности, я не трачу ни гроша, чтобы набрать еще миль», — говорит Бингам. «Хорошо, вы их накопите и куда отправитесь? На Гавайи или юг Франции?» — спрашивает Киннер. «Нет, вы не поняли. Мили. Вот моя цель». «И все?» — удивляется Натали. «Вы копите просто ради того, чтобы копить?» «Скажем так, у меня в голове есть цифра, которой я еще не достиг», — уклончиво отвечает Райан. «Как-то абстрактно. Какова цель?» «Лучше не буду говорить». «Это тайная цель?» «Это 10 миллионов миль», — признается Райан. «Хорошо, и это просто число?» — уточняет Натали. «Число пи — это тоже просто число». «Да, каждому нужно хобби. Нет, я не хочу принизить вашу коллекцию, я понимаю, это круто». «Я буду 7-м, у кого это получилось. Больше людей ходили по Луне». «В вашу честь устроят парад?» — усмехается Натали. «Я получу пожизненный элитный статус и встречусь с главным пилотом Мейнардом Финчем, и мое имя напишут на борту самолета», — объясняет Райан. «Какое же возбуждение испытывают мужчины, когда их имена на чем-то пишут? Вы все никак не повзрослеете, вам как будто на все нужно пописать. Помимо коллекции, статуса и достижений, стимулы номер 4, 5 и 2, Райану было важно стать седьмым человеком, сделавшим это. Он не мог получить желаемого, как и миллиарды других людей, а потому ценил эту цель и награду за ее достижение. Его мечта была чем-то эксклюзивным. Ценность редких пикселей. В упомянутой ранее игре Geomon геймеры пытаются захватить монстров, чтобы сражаться друг с другом. Игра похожа на Покемон, но зависит от среды, где игроки физически расположены согласно данным GPS. В Geomon есть определенные монстры, которых можно найти только в особых ситуациях. Поскольку некоторые из этих монстров крайне редки, люди готовы тратить реальные деньги, чтобы их получить. Одним из таких примеров является Моззи — пылающая лиса, состоящая из огня. Моззи можно поймать только в жаркие дни рядом с офисом Mozilla Organization, компании, создавшей браузер Mozilla Firefox. То есть в игре, в которую играют по всему миру, были условия, которые чрезвычайно сложно выполнить. На форумах люди иногда пишут: «Этим летом родители отвезут меня в Сан-Франциско. Мы собираемся взять на прокат машину и спуститься к Mountain View. Может быть, я поймаю Моззи. Так волнуюсь». Комментарии в игре подтверждают всеобщую одержимость огненной лисой. Игроки буквально кричат: «Я сделаю что угодно ради Моззи». Диалоги игроков были такие: «Если бы у меня была хотя бы одна Моззи, то в этот момент моей жизни я мог бы умереть счастливым». Вы ждете, что другие игроки напишут что-то вроде: «Держись, выбирай жизнь, это просто игра», но нет. Ответы были: «Мне тоже очень хотелось бы, мне тоже». Вот сообщество игроков, которые так отчаянно хотят получить Моззи. Вместо того, чтобы больше играть в игру, они болтают на чат-форуме, делясь проблемой и чувствуя связь между собой. Стимул номер 5 — привязанность. Еще одним объектом помешательства в игре стал золотой феникс Лаурелекс. Чтобы поймать Лаурелекса, вам нужно находиться вместе с чрезвычайно высокой температурой, возможно, более 40 градусов Цельсия. Из-за таких условий в какой-то момент в мире было всего 3 игрока, обладающих Лаурелексом. Как вы можете себе представить, все тоже хотели эту птицу. Однажды игровая студия даже получила звонок от матери игрока с фразой: «Мой сын болен уже целых 2 недели, и он сказал, что ничто не может поднять его настроение, если у него не будет Лаурелекса. Я не знаю, что это такое, но он сказал, что у вас это есть. Я готова заплатить $20 за Лаурелекса. Можете ли вы передать это моему сыну?» Интересно, что Моззи и Лаурелекс не являются самыми мощными геомонами в игре. Но поскольку этих двух так трудно получить, их воспринимаемая ценность значительно увеличилась, помогая компании лучше монетизировать игру. Нас всегда привлекают дефицитные и эксклюзивные вещи. И это удивляет. Когда я был советником в одной компании, я какое-то время играл в Geomon, возможно, больше, чем обычно. Взаимодействовал с онлайн-сообществами и помогал компании изменить их геймификационную стратегию. Позднее я стал все реже их консультировать, перестал играть в Geomon и перешел к следующему проекту. В течение целых 7 месяцев я не играл и не думал об этой игре, кроме случаев, когда встречался с генеральным директором и консультировал по стратегиям управления и монетизации. Но однажды я отправился на работу и оказался в месте, где было мучительно жарко, до такой степени, что я чувствовал, будто горю, если выходил на солнце. В этот момент, вместо того, чтобы кричать или жаловаться, первое, что пришло мне в голову, было: «Интересно, могу ли я поймать здесь Лаурелекса?» Это, конечно, смутило моего клиента, который устроил мне экскурсию по его великой стране. Хотя, опять же, мне больше не хотелось играть в Geomon, и я не играл в нее более полугода, но из-за того, что Лаурелекс был в дефиците, естественно, подумал: «Ну, раз я могу поймать его, я, вероятно, должен сделать это». То, что осталось, — это еще не все. Обычно мы думаем, что принимаем решение о покупке на основе цены и качества товара. Покупка кажется нам рациональным обменом денег на предмет, который мы желаем. Если цена больше, чем полезность или счастье, которое мы получаем от этой ценности, то мы не совершаем покупку. Однако психологические исследования снова и снова показывают, что это не так. Мы покупаем вещи не из-за их реальной стоимости, а скорее из-за воспринимаемой ценности. То есть наши покупки не всегда рациональны. В 1975 году исследователи Ворчел Ли и Эйдволл провели эксперимент, чтобы проверить, как количество товаров влияет на желание людей заполучить их. Участникам эксперимента предложили две банки с печеньем. В одной было 10 штук, а в другой — только две. Хотя печенье было абсолютно одинаковым, эксперимент показал, что люди больше желали заполучить печенье, когда его оставалось слишком мало. На то было две причины. Первая — люди получали определенный сигнал со стороны социума. Если печенье осталось мало, значит оно хорошее. Вторая — на выбор влияла ограниченность ресурсов. Печенье заканчивалось, а значит, приобретало все большую ценность. Во втором эксперименте, проведенном той же командой, испытуемые наблюдали за тем, как количество печенья в банке с 10 штуками сократили до 2, в то время как другая группа увидела, что банку с 2 печеньями заполнили, и их стало 10. Люди стали отдавать предпочтение банке с наименьшим количеством печенья. Когда испытуемые увидели, что в первой банке, где раньше было всего 2 печенья, теперь царит изобилие, они стали ценить их меньше, чем в банке с 10 печеньями из первого эксперимента, где с самого начала было 10 единиц. Эксперименты подтверждают, что наша мотивация что-то приобрести истощается в условиях изобилия. Странно, но наше восприятие часто зависит от относительных изменений, а не от абсолютных значений. Например, человек, у которого был только 1 миллион долларов, будет относиться к состоянию в 10 миллионов иначе, чем богач, чье состояние сократилось с 1 миллиарда до 15 миллионов. Убедительно неудобный. Приведенные ранее примеры доказывают, что наш мозг интуитивно следует за дефицитом. Орен Клафф — профессионал в области продаж и фандрайзинга. Он утверждает, что закрывает сделки с помощью нейроэкономики, науки, объединяющей нейробиологию и экономику. Эта область знания обращается к той части мозга, что осталась нам в наследство от рептилий, и взаимодействует с такими стимулами, как социальное влияние и взаимосвязь, дефицит и нетерпение, а также стимулами номер 7 — непредсказуемость и любопытство, и 8 — потеря и ее избегание. В своей книге «Идеальный питч. Революционный метод заключения крупных сделок» Клафф объясняет концепцию оценивания и ее связь с тремя фундаментальными чертами нашего рептильного мозга. Первое. Мы преследуем то, что удаляется от нас. Второе. Мы хотим то, что не можем получить. Третье. Мы приписываем особую ценность тем вещам, которые трудно получить. Клафф считает, что продавцы должны вовремя выйти из обсуждения сделки, чтобы выгодно продать товар. Он называет этот прием «всегда уходи». Если вы никогда не торгуетесь, значит, вы не испытываете нужды. Ваш товар востребован, и вы не зависите от сделки. Вы — приз в этой сделке. Клафф утверждает, что если вы правильно используете этот прием, деньги будут течь рекой. Благодаря своим методам, Клафф заработал более 450 миллионов долларов и утверждает, что продолжает получать 2 миллиона долларов в неделю. Если мы считаем, что запасы чего-то ограничены, мы хотим заполучить этот предмет еще больше. В книге «Психология убеждения. 50 доказанных способов быть убедительным» авторы рассказывают, как Колин Жот произвела революцию в своих рекламных объявлениях. Она просто изменила призыв к действию с «Операторы ждут, пожалуйста, звоните сейчас» на «Если операторы заняты, пожалуйста, перезвоните еще раз». Почему это работает? Когда люди читают первую фразу, они могут представить операторов, которые сидят в ожидании и принимают время от времени заказы на не особо востребованные продукты. Во втором случае люди понимают, что операторы изо всех сил пытаются не отставать от спроса на заказы, отвечая на поток вызовов. Несмотря на то, что это сообщение говорит о неудобстве покупки продукта, одного только упоминания об ограниченном количестве хватит, чтобы побудить людей быстрее звонить, прежде чем продукт закончится. Мой отец работал дипломатом, представляющим Тайвань, и иногда ему доводилось разговаривать с коллегой, который был направлен в бывшую коммунистическую страну в Восточной Европе. Однажды я услышал, как коллега сказал: «Если вы видите очередь на улице, не тратьте время на то, чтобы выяснить, зачем они стоят. Просто встаньте в очередь. Это должно быть что-то необходимое, как мыло или туалетная бумага. Неважно, есть ли у вас деньги. Если в регионе нет туалетной бумаги, ваши деньги бесполезны». В этом случае явное неудобство, вызванное дефицитом, и социальное подтверждение востребованности товара могут заставить сравнительно богатого человека стоять в очереди часами. В книге «Идеальный питч» Орен Клафф также приводит еще один интересный пример. Когда BMW анонсировал специальный выпуск M3, компания потребовала от покупателя подписать контракт, в котором тот обещал хранить автомобиль в чистоте и заботиться о специальной краске. Без этого обещания в письменной форме вам даже не позволят купить автомобиль. В этом случае BMW раздувает свою ценность, так что покупатель будет считать, что это особая и исключительная привилегия управлять автомобилем. Может быть, поэтому аналогичная сложная стратегия настолько распространена в области знакомств. Через стимул номер 6, ограниченность ресурсов и нетерпение, вы можете заставить своего потенциального партнера ходить на цыпочках. Кривые лучше кубков. Когда я изучал экономику в Лос-Анджелесе, мои профессора постоянно говорили о кривой спроса и предложения. В основном она объясняет, что если цена товара упадет, спрос будет увеличиваться. Если предмет становится полностью бесплатным, кривая покажет максимальное количество покупателей, которые его приобретут. Однако, если вы изучаете поведенческую психологию, геймификацию или человекоориентированный дизайн, обнаружите, что люди могут действовать иначе. Дефицит — еще одна движущая сила потребительского поведения. Экономика изучает дефицит только в контексте объективных ограничений, сопоставимых с полезностью, полученной потребителем от покупки. Этот взгляд на дефицит отличается от того, который мы обсуждаем в этой главе. Я говорю о приписываемых товару характеристиках, а не об объективном дефиците. Иногда объективная нехватка присутствует, но человек этого не чувствует или даже не знает. В других случаях существует ощущение дефицита, хотя в действительности его нет. Разница в том, что неоклассическая экономическая теория базируется на следующих предположениях. Первое. Потребители ведут себя рационально. Второе. Потребители имеют полную и актуальную информацию. Третье. Потребители стараются максимизировать полезность или счастье, полученное от экономических продуктов. Но в реальном мире первые два предположения почти никогда не действуют. Люди часто иррациональны и никогда не видят картину целиком. Иногда они реагируют на ценообразование другим, более удивительным образом. Чем дороже что-то, тем выше его воспринимаемая ценность, полезность. Это приводит к увеличению спроса. В результате продажи могут увеличиваться пропорционально увеличению цены. Обычно, если продукт отдают даром, крайне правое положение кривой спроса, каждый, кто хочет этот продукт, получит его бесплатно. Скажем, гипотетически, 100 человек хотят получить этот продукт бесплатно. Но в некоторых сценариях, если продукт необычайно дорогой, люди, которым он раньше не нравился, теперь могут внезапно его захотеть, и продажи могут стать на 150 пунктов выше. Из-за этого эффекта дефицита модифицированная кривая спроса некоторых продуктов может приобретать C-образную форму вместо диагональной линии, снижающейся вправо. Кривая экономического спроса с поведенческим дефицитом. Дефицит работает, потому что люди воспринимают что-то более ценным, если оно дороже или менее достижимо. Поскольку у людей нет исчерпывающей информации о сложившейся ситуации, они обычно не в полной мере осознают полезность определенного блага. Поэтому они полагаются на сигналы, например, на стоимость или ограниченность товара. И так они определяют его ценность. Если все хотят получить этот товар, значит он хороший. Не находите здесь связи со стимулом номер 5 — социальное влияние и привязанность? Конечно, в какой-то момент C-кривая должна закручиваться назад влево, поскольку предмет становится чрезвычайно дорогим. Так график приобретает S-образную форму. Объективный дефицит, а именно денежный, в конечном счете одерживает верх над дефицитом воспринимаемым. Этот парень недостаточно дорогой. Я лично видел множество примеров, когда повышение цены фактически позволяло людям продавать больше. В 2013 году один из моих клиентов пытался выбрать между двумя специалистами по связям с общественностью. Один требовал 8 тысяч, а другой — 10 тысяч долларов в месяц. Я сообщил ему, что, по моему мнению, специалист, готовый работать за 8 тысяч долларов в месяц, предоставит более качественные услуги. Тем не менее, мой клиент сомневался. Ему казалось, что парень, который требует 10 тысяч в месяц, обладает большей компетентностью. Я сказал, что этот специалист поставил такую цену, потому что он смелее, и это вовсе не значит, что его услуги будут лучше. В конечном счете, мой клиент решил попробовать услуги обоих специалистов в течение 3 месяцев. Это, конечно, дорого, но у меня появилась возможность собрать данные и провести сравнение. По истечении срока стало ясно, что специалист, который работал за 8 тысяч долларов в месяц, отлично справляется с обязанностями, а специалист с оплатой 10 тысяч долларов оказался сплошным разочарованием. Мой клиент уволил парня с оплатой в 10 тысяч и сохранил парня с оплатой в 8 тысяч. Если бы более слабый специалист признал, что не подходит для проекта и потребовал лишь 6 тысяч за свою работу, ему, возможно, дали бы их, не задумываясь. Зато агрессивная стратегия ценообразования дала ему новую возможность и 30 тысяч долларов. Чему этот пример нас может научить? Работайте прилежно, станьте ценным в глазах вашего клиента, чтобы не потерять работу через 3 месяца. Еще у меня был клиент, нуждающийся в аудите своей рекламной кампании. Я связался с другом из Восточной Европы, который был лучшим в отрасли. Поскольку в прошлом я оказал ему услугу, то смог убедить помочь моему клиенту даром, при том, что обычно он брал за свою работу 1000. Хотя мой клиент был в восторге от договоренности, он колебался и шевелился очень медленно. Я надавил на него, и он сказал: «Меня беспокоит, что услуга бесплатна. Он действительно так хорош, как вы говорите?» Услуга моего друга не казалась клиенту ценной, потому что была бесплатной. Возможно, такие услуги стоит оказывать хотя бы за символическую плату, чтобы работа не воспринималась как должное. Мне плохо, если после покупки мой карман все еще набит деньгами. Изменение воспринимаемой ценности касается не только экспертных услуг. В книге «Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся» Роберт Чалдини описывает историю своей знакомой, которая руководила индийским ювелирным магазином в Аризоне и пыталась продавать высококачественные изделия с бирюзой во время пика туристического сезона. Несмотря на постоянные усилия по продвижению, кросс-продаже и рекламу изделий для посетителей магазина, никто не хотел их покупать. Наконец, в ночь перед поездкой за пределы города собственница пришла к выводу, что нужно снизить цены и сделать товар более привлекательным для клиентов. В результате она оставила записку для своего руководителя по продажам с инструкциями по снижению цен на X05. Однако продавец неправильно понял смысл и ошибочно удвоил цену. По возвращении через несколько дней владелица была приятно удивлена, узнав, что сотруднику удалось продать все изделия. Удвоение цены на каждый предмет фактически позволило продать больше, потому что их воспринимаемая ценность увеличилась. Поскольку вы ничего не делаете с украшениями, кроме как показываете их другим или самим себе, их ценность обычно основывается на восприятии, а не на функциональности. Вы можете быстро снизить ценность уродливой и потрескавшейся глиняной посуды на полке, пока кто-то не скажет вам, что она была сделана 12 веков назад для исторически значимого события. Сама керамика функционально или эстетически не стала более ценной, но ее воспринимаемая ценность сразу же поднялась из-за принципов дефицита. Возможно, вы заметили, что повышение цены, которое воздействует на стимул номер 6, мощно работает для малофункциональных предметов роскоши, например, для ювелирных изделий или дорогих услуг, которые обеспечивают исключительный опыт. Всего за неделю до написания этой главы, осознав, что мои боли в коленях усилились, я решил посетить спортивный магазин. Я хотел выбрать наколенники для походов или подъемов и спусков по лестнице, которые я делаю во время телефонных разговоров. Когда я вошел в магазин, я увидел, что есть 2 типа наколенников. Один за $24.99, другой за $49.99. Я подумал про себя. Хорошо, что мои коленки мне не безразличны. Я лучше не пожалею несколько лишних долларов, чем в конечном счете окажусь с больными коленями в дороге. Я потянулся за парой наколенников за $49.99 и купил их. Тогда мне не казалось, что я сделал выбор, полагаясь только на цену. Но я даже не потрудился внимательно прочитать описание продуктов. Если бы меня спросили, чем именно наколенники за $49.99 лучше тех, что за $24.99, я бы не смог дать ответ. Скорее всего, сказал бы что-то вроде: Ну, те, что за $49.99 дороже. Поэтому я уверен, они лучше защитят мои колени, и я буду чувствовать себя более комфортно. Для меня это было мощным озарением. Я не думал о фактических различиях моделей. Просто я выбирал между экономией и, как мне казалось, низким качеством и долгосрочными инвестициями в собственное здоровье. Даниэль Канеман, автор книги «Думай медленно, решай быстро», соотносит неокортекс с нашей системой 2, которая в целом контролирует сознательное мышление. Поскольку возможности деятельности неокортекса нашего мозга ограничены, мы склонны многое упрощать. В этой ситуации сработал ментальный ярлык «дорогой, значит качественный». Хотя так бывает не всегда. Также мы часто полагаемся на мнение эксперта, чтобы упростить себе жизнь. Эксперт сказал это с уверенностью, и я предполагаю, что его слова правдивы, поэтому я не буду углубляться в тему. Иногда люди допускают некоторые очевидные ошибки и промахи просто потому, что «так сказал авторитетный эксперт или ученый». Система 2 этих людей почти не работает при принятии таких решений. Эти люди обычно мотивированы стимулом номер 5 — социальное влияние и привязанность. Возможно, только я допускаю такие глупые ошибки, когда покупаю наколенники, опираясь лишь на их стоимость. Но, думаю, в определенный момент жизни вы тоже допускали ошибки, действуя по привычному шаблону. Возможно, вы купили бутылку вина или моющего средства на основе недостаточной информации. Вас могла привлечь высокая цена напитка и низкая стоимость других. Игровые техники, использующие ограниченность ресурсов и нетерпение. Вы узнали больше о мотивационном и психологическом характере стимула номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение. Чтобы вы научились правильно его использовать, далее я приведу ряд техник, которые его активизируют. Приманка — игровая техника номер 44 и якорное сопоставление — игровая техника номер 69. Многие социальные и мобильные игры используют игровой дизайн, основанный на стимуле номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение, чтобы сильнее монетизировать своих пользователей. Многие разработчики используют популярное сочетание техник, которые я называю якорным сопоставлением, игровая техника номер 69, и приманкой, игровая техника номер 44. Например, когда вы начинаете играть в Farmville, можете подумать: «Эта игра, конечно, забавная, но я никогда не буду платить реальные деньги за такую глупость». Затем Farmville разворачивает свои методы приманивания и регулярно показывает привлекательный особняк, который вы хотите, но не можете купить. Первые несколько раз вы просто отвергаете его, поскольку знаете, что это приобретение не будет ресурсоэффективным. Но в конце концов у вас появляется желание купить этот особняк, что маячит перед глазами. Из любопытства вы узнаете, что вам надо играть еще 20 часов, прежде чем вы сможете позволить себе особняк. Но потом вы видите, что можете просто потратить $5 и немедленно его получить. $5, чтобы сэкономить 20 часов моего времени? Да без проблем. Теперь пользователь платит $5 не за то, чтобы купить несколько пикселей на экране. Он тратит $5, чтобы сэкономить свое время. И это просто феноменальная сделка. Вы видите, как дизайн игры может влиять на чувство ценности у людей, выбирающих между временем и деньгами. Забавно, что в большинство игр можно играть абсолютно бесплатно, но люди тратят деньги просто чтобы меньше находиться в игре. Сложно сказать, действительно ли такая игра приятная или веселая для пользователя. Если игра давит на нетерпеливость игроков, они не всегда получают удовольствие от процесса. Когда вы используете технику приманки, вы должны дать понять пользователю, что получить вознаграждение очень сложно, но не невозможно. Если человек поймет, что не сможет получить награду, он может отказаться от игры из-за страха потери и ее избегания. Например, если перед вами висит баннер эксклюзивного клуба, в который могут попасть только члены королевских семей, вы не будете интересоваться деятельностью организации. Вместо того, вы можете подумать: кому есть дело до кучки высокомерных чванливых гордецов? Поскольку у вас нет возможности к ним присоединиться, ваш страх потери станет оправданием для бездействия. Однако, если в этот клуб могут войти еще и марафонцы, у вас появляется мотивация в него вступить. Вы даже можете подумать об участии в марафоне. Пока есть реальный шанс что-то заполучить, эксклюзивности продукта или услуги будет достаточно, чтобы привлечь вас. Заметьте, мы все еще говорим об этом клубе, даже не узнав, чем он занимается. Этот пример показывает, что дефицит и ограниченность ресурсов могут заставить нас пробежать марафон. Только что я показал, как работает якорное сопоставление. Эта техника предполагает сопоставление вариантов бок о бок. Один стоит денег, а другой требует больших усилий для выполнения требуемых действий, которые принесут пользу системе. Например, сайт может дать людям два варианта получения определенной награды. А. Заплатить $20 прямо сейчас. Б. Выполнить нереальное количество желательных действий. Вы можете попросить пользователей пригласить друзей, загрузить фотографии или заходить на сайт 30 дней подряд. И многие, оказавшись в такой ситуации, будут иррационально склоняться к выполнению желательных действий. Вы увидите, как пользователи тратят десятки и даже сотни часов, чтобы сэкономить $20 для достижения своей цели. В какой-то момент многие из них поймут, что на это уходит много времени и сил. В этот момент инвестиция в размере $20 становится более привлекательной, и в конечном счете люди все равно покупают решение. Теперь ваши пользователи сделали и одно, и другое. Заплатили деньги и совершили много желаемых вами действий. Стоит помнить, что награды могут быть физическими, эмоциональными или интеллектуальными. Вознаграждения не должны быть финансовыми, и они не должны появляться в виде значков. Люди вряд ли заплатят за них. Вы можете использовать стимул номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь — и использовать бустеры в качестве награды. Они позволят пользователю возвращаться в экосистему и играть более эффективно, а вам — повысить активность на сайте. При использовании якорного сопоставления у вас должно быть два варианта для пользователя. Если вы просто установите цену на вознаграждение и скажете «платите сейчас или уходите», многие пользователи покинут вас и подумают «я никогда не заплачу этим жадным ублюдкам ни единого доллара». И наоборот, если вы просто напишете на своем сайте «эй, пожалуйста, сделайте все желательные действия, например, пригласите своих друзей и заполните профиль», пользователи не будут мотивированы к выполнению этих действий, потому что они четко признают их полезными для системы, но не для себя. Только когда вы ставите эти два варианта вместе, следовательно, сопоставляете, люди становятся более открытыми для обоих вариантов и часто со временем выполняют оба. Но работает ли это в реальном мире вне игр? Сделайте ставку. Dropbox — это служба хостинга файлов, базирующаяся в Сан-Франциско, которая получила необычайную популярность и успех. Когда вы впервые подписываетесь на Dropbox, он сообщает вам, что вы можете либо а. заплатить, чтобы получить много места для хранения, б. пригласить своих друзей и получить больше места. Большинство людей начали с приглашения своих друзей. В конце концов, многие из тех пользователей, которые совершают желательные действия, решают, что приглашение или преследование друзей — это большая работа. Но им по-прежнему нужно много места для хранения, поэтому становятся платными пользователями, как и я. Опять же, из-за якорного сопоставления пользователи как совершают желаемые вами действия, так и оплачивают стоимость продукта. Тактика Dropbox наряду с прекрасным дизайном продукта ускорила рост компании. Известно, что хостинг собрал более $300 миллионов, при этом стоимость самой компании — около $10 миллиардов. Ее доходы в 2013 году превысили $200 миллионов. Весьма недурно для компании, которая на рынке немногим более 7 лет. Магнитные крышки. Игровая техника номер 68. Вы также можете ограничить возможность пользователя выполнять желательные действия. Эти ограничения замотивируют его еще больше. Данную технику я называю магнитной крышкой. Когда я консультирую своих клиентов, часто напоминаю, что не стоит создавать ощущение изобилия. Это чувство не мотивирует наши мозги. С другой стороны, дефицит невероятно мотивирует наши действия. Даже если пользователь совершил желательное действие, заплатив много денег, дизайнер должен дать людям только временное чувство изобилия. Через несколько недель или месяцев чувство нехватки должно вновь замотивировать пользователя получить награду, возможно, после того, как он исчерпал все свои виртуальные валюты и должен купить следующую партию. Правильный дизайнер должен всегда контролировать уровень дефицита и следить за тем, чтобы все в системе продолжали стремиться к достижению цели, которая трудна, но не невозможна для достижения. Несоблюдение этого требования может привести к тому, что система вознаграждений перестанет работать, а пользователи покинут игру. Этот взгляд на геймификационный дизайн хорошо вписывается в теорию потока Михая Csikszentmihalyi. Согласно теории, сложность задачи должна возрастать вместе с набором навыков пользователя. Слишком много проблем вызывают тревогу, слишком мало проблем приводят к скуке. Ученые провели много интересных исследований, показывающих, что если просто установить лимит на что-то, интерес людей к этому возрастет. Если вы вводите функцию, которую можно использовать сколько угодно, она не будет популярной. Но как только вы разместите ограничения на эту функцию, она откроет вам новые возможности. В книге Брайана Вансинка «Mindless Eating. Why We Eat More Than We Think» «Безрассудная еда. Почему мы едим больше, чем думаем» приводится следующий пример. Когда в продуктовом магазине рекламный щит гласит «Этот продукт продается без ограничений на одного человека», люди часто покупают лишь несколько рекламируемых товаров. Но если на щите написано «не более 12 штук на человека», люди начинали покупать больше на 30-105% в зависимости от других переменных. Это еще один странный эффект использования дефицита. Ограничивая людей, мы подталкиваем их к допустимому пределу. Если вы хотите, чтобы ваши клиенты повторяли определенные действия, введите ограничения. При этом вы не обязаны захлопывать магнитную крышку настолько, чтобы допустить падение прибыли. Лучший способ установить предел — нащупать границу здесь и сейчас и использовать ее, чтобы создать ощущение дефицита. В такой ситуации дизайнер мог бы предположить: мы хотим, чтобы пользователи выбирали неограниченное количество хобби на нашем сайте, но 90% пользователей выбирают менее 5. В этом случае было бы уместно установить лимит на 5 или 6 хобби, а не предлагать выбор без ограничений. Вы можете спросить: а как же 10% пользователей, которые выбирают больше 5 хобби? Да, эти люди тоже важны, и если вы задали такой вопрос, вы заботитесь о мотивации пользователей и их опыте, что похвально. Вы можете позволить более заинтересованным пользователям разблокировать возможности и повысить лимит. Подробнее об этом я расскажу, когда буду описывать технику интерфейс продвинутого пользователя. Но не забывайте об ограничениях и для этих людей. Они должны испытывать дефицит, который при этом не будет их чрезмерно ограничивать. Динамика встречи. Игровая техника номер 21. Другой способ усилить мотивацию людей за счет стимула номер 6 — использовать нехватку времени. Самая известная игровая техника, которая воздействует на дефицит этого ресурса — динамика встречи. Технику популяризировал Сет Прибадж во время TEDx Boston Talks. Там он говорил об игровом дизайне Top of the World. Игра использует ранее объявленное или повторяющееся расписание, когда пользователи должны выполнить желательные действия для эффективного достижения выигрышного состояния. Например, в счастливые часы вы получаете какой-то приз, бустер в игре или пиво и закуски за полцены в любимом баре. Люди уважают расписание и соглашаются с планом. Динамика встречи сильна, потому что создает триггер, построенный вокруг времени. Многие продукты не используются повторно, потому что не напоминают человеку о возможности вернуться. По словам Нира Эйеля, автора Hooked, на крючке, внешние триггеры часто принимают форму напоминаний, всплывающих сообщений или людей, говорящих вам, что сделать. С другой стороны, внутренние триггеры встроены в вашу систему естественного реагирования на определенные события. Например, когда видите что-то красивое, это вызывает желание открыть Инстаграм. С другой стороны, триггер зайти в Facebook — это скука. Деятельность компании Meta запрещена на территории Российской Федерации. Однажды друг рассказал мне, как листал ленту Facebook и вдруг почувствовал, что ему скучно. Удивительно, но инстинктивно он открыл новую вкладку в своем браузере и набрал facebook.com. Как только сайт загрузился, он был потрясен. «О, я уже был в Facebook. Почему я снова его открыл?» Это сила внутреннего триггера, которая соединяется с чувством столь же распространенным, как и скука. Например, что вы делаете, когда стоите в очереди? В динамике встреч триггер — это время. Мусоровоз приезжает каждое утро вторника, поэтому в понедельник вечером у меня автоматически срабатывает внутренний будильник, напоминающий, что нужно вынести мусор. Если бы мусоровоз приезжал каждый день, я мог бы откладывать, пока мусорный бак не переполнится, прежде чем вынимать его. приведу один чрезвычайно инновационный пример, а я редко называю вещи инновационными. Корейский торговый центр IMART однажды решил применить динамику встреч. Компания поняла, что их трафик и объем продаж обычно велики в течение всего дня, но во время обеденного перерыва пешеходный поток и продажи значительно снижаются. Чтобы мотивировать людей появляться в магазине во время обеда, желательное действие, они объединили принципы стимула номер 6 – ограниченность ресурсов и нетерпение, и номер 7 – непредсказуемость и любопытство. В итоге они запустили кампанию под названием «Солнечная распродажа» и построили необычную статую перед торговым центром. Сама по себе эта статуя выглядит довольно абстрактно и, похоже, ничего не напоминает. Однако во время полудня начинает происходить волшебство. Когда солнце в полдень достигает наибольшей высоты, тень от этой статуи внезапно превращается в точный QR-код, который люди могут отсканировать и увидеть уникальный контент. Разве это не круто? Поскольку QR-код можно сканировать только в ограниченном окне между 12:00 и 13:00, люди спешат добраться туда вовремя. Честно говоря, в этот момент не имеет значения, куда приведет QR-код. Дефицита и интриги, происходящих из стимула номер 7, достаточно, чтобы заставить людей туда приходить. В случае IMART QR-код ссылается на купон, который покупатели могут немедленно использовать для покупки в интернете. Известно, что эта тактика улучшила продажи в полуденные часы IMART на 25%. Неплохо, особенно для крупнейшего игрока в отрасли. Мучительный перерыв. Игровая техника номер 66. К настоящему моменту вы, возможно, заметили, что нетерпение возникает, когда люди не могут что-то сделать немедленно. В старые времена большинство консольных игр пытались заставить пользователей оставаться в игре как можно дольше. Если игрок был приклеен к экрану в течение 5 часов подряд, это было большой победой для игры. В настоящее время социальные мобильные игры ориентированы на нечто совершенно другое. Многие социальные мобильные игры не позволяют играть очень долго. Игра позволит вам играть в течение 30 минут, а затем скажет: «Остановитесь, вы больше не можете играть. Нужно вернуться через 8 часов, потому что нужно подождать, пока ваш урожай вырастет, источник энергии подзарядится, ваш персонаж исцелится». Некоторых родителей, которые не понимают цели стимула номер 6, этот дизайн делает очень счастливыми. «Замечательно, эти игровые дизайнеры так ответственны, теперь игровое время моего сына будет ограничено». Но они не понимают, что игра использует мучительный перерыв, чтобы сформировать навязчивое поведение. Мучительный перерыв — внезапная и часто срабатывающая пауза, направленная на выполнение желательных действий. В то время как динамическая встреча больше основана на абсолютном времени, которого люди с нетерпением ждут, каждое утро в понедельник появится мусоровоз, 4 июля, открыв приложение, вы получите огромный бонус. Мучительный перерыв часто является неожиданной, жесткой остановкой на пути пользователя к победе. Он преимущественно связан с относительной меткой во времени, связанной с окончанием перерыва. Вернитесь через 5 часов. Мои описания этих техник могут отличаться от определений Прибатша. Хотя они часто идут рука об руку, иногда после срабатывания мучительного перерыва появляется динамичная встреча. Важно отметить разницу между ними, чтобы вы могли точно спланировать свои игровые системы. Поскольку игроки вынуждены перестать играть, вероятно, они будут продолжать думать об игре весь день. Часто они возвращаются через 3 часа, 5 часов, 6 часов, чтобы проверить, могут ли наконец сыграть, хотя мозг знает, что выделенные 8 часов еще не прошли. Если бы игрок мог играть так долго, как хочется, скажем, 3 часа, он, скорее всего, был бы удовлетворен, перестал бы играть и забыл об игре на день или два. Поэтому всеведущий игровой дизайнер, возможно, позволит ему играть в течение 2 часов и 59 минут, а затем запустит мучительный перерыв. В этот момент игроки будут навязчиво пытаться выяснить, как играть в последнюю минуту. Иногда игра может даже предоставить другой вариант — заплатите $1, чтобы немедленно прекратить мучительный перерыв. Еще одна игра, Candy Crush, которая по многим показателям считается одной из самых успешных игр в мире, зарабатывает около $3 миллионов в день и очень хорошо использует мучительный перерыв. При потере жизни игра приостанавливается и заставляет ждать 25 минут, прежде чем вы сможете обрести еще одну жизнь и перейти на следующий уровень. Это заставляет игроков постоянно думать об этих медленно текущих 25-минутных интервалах и затрудняет планирование других действий. Они одержимы ожиданием. Конечно, игра также представляет два варианта. Попросите друзей дать вам жизнь, социальное сокровище, или заплатите прямо сейчас, якорное сопоставление. Видите, как все эти игровые приемы работают вместе, чтобы стать целостной мотивационной системой. Случайные сбои иногда становятся благословением. Другим хорошим примером мучительных перерывов является тонущий кит первых лет работы Twitter. Сайт Twitter часто падал в 2007 году. Хотя это разочаровало многих пользователей, они с нетерпением ждали возвращения сервиса, говоря об этом в Facebook. Когда сайт лежал, пользователи видели только страницу с ошибкой 404 и изображением знакового тонущего кита — большого кита, вытаскиваемого из воды многочисленными борющимися птицами. Вот такую комбинацию ограничений использует Twitter. Вы не можете использовать более 140 символов на тот момент, не можете писать твиты более X раз в день, не можете получить доступ к сайту в 60% случаев. И эти ограничения заставили многих тратить бесчисленные часы в Twitter, хотя, если честно, в те ранние дни там особенно нечего было делать. Я видел другие случаи, когда люди планировали перестать играть, но затем столкнулись с проблемами из-за огромных неполадок с сервером. Вместо того, чтобы уйти, они каждый день проверяли приложение, узнавая, можно играть или нет. Несмотря на то, что они планировали бросить играть, им нужно было отказаться от игры на своих условиях. Когда игрокам было запрещено играть, потому что они не могли, желание играть действительно увеличилось. Еще больше ухудшило ситуацию то, что люди иногда продолжали играть в игру, только чтобы испытать еще один крах. Если бы это произошло на неопределенное время, они потеряли бы интерес. Но иногда работая, игра становилась аддиктивной. Помните, для работы стимула номер 6 пользователи должны понимать, что достижение цели возможно. В противном случае они откажутся от игры, попав под влияние стимула номер 8. Потеря и ее избегание. Нечто похожее я наблюдала в отношениях, когда один человек хочет расстаться с другим, планирует расставание в течение нескольких месяцев, и внезапно его бросает тот, другой человек. Несмотря на то, что человек хотел расстаться с самого начала, когда его бросают, он может стать одержим желанием вернуть возлюбленного. Люди хотят, чтобы расставание прошло на их условиях. Но если инициатором становится партнер, расставание превращается в мучительный перерыв, который заставляет стремиться к примирению. Такое поведение очень похоже на то, как люди тянут рычаг игрового автомата, надеясь, но не обязательно ожидая хороших результатов. Тот же эффект произошел с Twitter, где пользователи стали одержимы проверкой сайта каждую минуту, чтобы узнать, был ли сервис восстановлен, а затем впадали в восторг, когда Twitter в конечном счете начинал работать. Интерфейс продвинутого пользователя. Игровая техника номер 37. Я часто рекомендовал своим клиентам использовать интерфейс продвинутого пользователя, но сталкивался с сопротивлением. На мой взгляд, многие пользовательские интерфейсы слишком сложны для новичков и слишком просты для опытных пользователей. Если вы посмотрите на интерфейс заядлых игроков World of Warcraft, у вас голова пойдет кругом. Там может быть около десятка маленьких окон, все с разными характеристиками, опциями и значками. Они отображают множество информации о том, что делают ваши товарищи по команде, как работает босс, где находятся все и каковы ваши собственные ресурсы. Столько информации, что вы едва можете увидеть анимацию своего персонажа. Это действительно один из самых сложных пользовательских интерфейсов. Однако World of Warcraft, наряду со многими другими хорошо разработанными играми, никогда не начинается с такого уровня сложности. Вначале они предоставляют только несколько опций, кнопок и значков. Но по мере вашего роста вы открываете больше опций, навыков и возможностей. Благодаря эффективным пошаговым инструкциям, сюжетным повествованиям и кнопкам с подсказками, новички всегда понимают, что делать. Вы можете парализовать пользователя, если вручите ему сразу 20 удивительных функций. Но если дать ему только 2 или 3, Но не только одну, так как наш стимул номер 3 любит выбор, и медленно разблокировать еще несколько, тогда пользователи начинают наслаждаться сложностью. Тем не менее, концепцию продвинутого пользовательского интерфейса для компании очень сложно реализовать эмоционально. Они не хотят скрывать от игроков часть функционала, если он такой полезный. Но дизайнер должен признать, что такая тактика стимулирует людей добиваться большего. Даже если пользователи чувствуют потребность в новых функциях, это не значит, что ситуация не принесет пользы ни компании, ни игрокам. Одной из компаний, которая реализовала концепцию продвинутого пользовательского интерфейса, была Sony. Она назвала свою систему Evolution UI — эволюционирующий пользовательский интерфейс. Фактически, я изменил название своей игровой техники, чтобы соответствовать Sony, просто чтобы избежать семантической двусмысленности в отрасли. Несмотря на то, что система Android от Google была очень мощной, Sony поняла, что поначалу пользователи могут в ней запутаться. Чтобы решить эту проблему, они запустили интерфейс Evolution, который представил очень ограниченный набор основных параметров во время этапа освоения. Как только пользователи продемонстрируют, что они освоили базовый интерфейс, например, открыв 5 приложений, они разблокируют опцию, которая, в свою очередь, открывает новые возможности. Таким образом, сложность пользовательского интерфейса никогда не превосходит наборы навыков пользователя, следуя принципам теории потока Михая Csikszentmihalyi, упомянутым ранее. А что, если пользовательский интерфейс будет для новичка слишком сложным? Вспомним Google+. Я уже говорил, что у этой сети было много отличных характеристик и функций. Но Google+ не мог удержать пользователей из-за сложности. Людям требовалось время, чтобы освоить интерфейс. Большинство пользователей терялись, когда случайно нажимали на Google+ при использовании YouTube или Gmail, а затем быстро покидали платформу. Gmail, в свою очередь, реализует небольшую версию продвинутого пользовательского интерфейса с помощью Gmail Labs. В Gmail пользователи имеют базовый набор функций и функций по умолчанию. Но есть много интересных функций, которые можно разблокировать в настройках Gmail. Пользователь обязательно сделает это, когда будет готов. Круто! И что теперь? Разумеется, понимание важности дефицита и нетерпения не означает, что стартапы должны специально отключать свои серверы или устанавливать поддельные и банальные ограничения в системах. Некоторые пользователи могут стать одержимыми, но вы, вероятно, оттолкнете многих других, которые быстро переходят в режим отрицания и никогда не возвращаются. И если стартапы хотят использовать стимул номер 6, я бы рекомендовал им разработать уверенную ценовую стратегию. Вместо того, чтобы предлагать все бесплатно или сделать многое легкодоступным, более престижная модель ценообразования или структурированный дизайн с упором на эксклюзивность могут повысить доверие пользователей и покупателей, что приведет к увеличению коэффициента конверсии. Разумеется, если вы ставите на товар цену, превышающую возможности целевой аудитории, это, очевидно, будет иметь неприятные последствия. Но чаще всего, когда клиенты не покупают ваш продукт, это происходит не потому, что они не могут себе это позволить, а потому что воспринимаемая ценность продукта не стоит того. Иногда эта стоимость зависит от времени, энергичности инвестиций или репутации. Также вы можете создать ощущение исключительности для каждого шага на этапах открытия и освоения. Дизайн, который позволяет пользователям почувствовать уникальность как продукта, так и самих себя, чем-то напоминает раннюю маркетинговую стратегию Facebook. Деятельность компании Meta запрещена на территории Российской Федерации. На каждом шагу вы должны показывать пользователям, что они могут хотеть, но не могут получить. Пока не могут. Дефицит мотивирует только тогда, когда люди знают, что вознаграждение действительно существует. Поэтому заготовьте для пользователей ловушку. Но не говорите на суде, что вы узнали об этом из моей книги. Попробуйте встроить ограничения на действия, которые приводят к победе и вознаграждению. Установка ограничения на количество действий, которые человек может предпринять, или инвестиций, которые может сделать, заставит больше желать этих действий. Увеличивайте воспринимаемую ценность, и тогда клиенты и пользователи с большей вероятностью останутся вовлеченными и проявят огромный интерес к вашему предприятию. Это поможет вам избежать тяжелой работы, проделанной впустую. Резюме. Дефицит и нетерпение относятся к черной мотивации, но при правильном использовании могут сильно замотивировать людей. Часто стимул номер 6 позволяет вступить в игру стимулу номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь. Преодоление дефицита может привести к более четкому ощущению развития и самореализации — стимул номер 2. Когда стимул номер 6 подключен к стимулу номер 7 — непредсказуемость и любопытство, он побуждает онлайн-игроков все больше играть. Наконец, при взаимодействии со стимулом номер 8 — потеря и ее избегание — дефицит и нетерпение становятся мощной силой, которая с чрезвычайной скоростью подталкивает к действию. Чтобы получить максимальную отдачу от книги, выберите только один из приведенных далее вариантов и выполните задание прямо сейчас. Легкий. Вспомните, когда вы хотели чего-то, потому что вещь была эксклюзивной, или вы чувствовали, что обладаете уникальными основаниями ей обладать. Попытайтесь описать природу этого чувства, взглянув на ситуацию сквозь призму дефицита и нетерпения. Средний. Вспомните, когда компания попыталась воздействовать на клиентов через дефицит, но не смогла и оттолкнула от себя людей. Что может сделать компания, чтобы правильно реализовать принципы дефицита? Сложный. Подумайте о том, как вы можете реализовать комбинации приманки, мучительного перерыва, продвинутого пользовательского интерфейса и связанного сопоставления в одном из собственных проектов. Эти техники усиливают другие мотивационные стимулы. Этот микс сможет обеспечить долгосрочную вовлеченность или вызовет краткосрочную одержимость.